Петр Степанович скрепился и переменил разговор. «Я о другом», — предупредил он. «Будете вы сегодня вечером у наших? Вергинский именинник? Под тем предлогом и соберутся». «Не хочу». «Сделайте одолжение, будьте». «Надо». «Надо внушить и числом, и лицом». «У вас лицо?» «Ну, одним словом, у вас лицо фатальное». «Вы находите?» — рассмеялся Кирилл. «Хорошо, приду, только не для лица». «Когда?» «О, пораньше, в половине седьмого». «И знаете, вы можете войти, сесть и ни с кем не говорить, сколько бы там их ни было. Только, знаете, не забудьте захватить с собою бумагу и карандаш». «Это зачем?» «Ведь вам все равно. А это моя особенная просьба. Вы только будете сидеть, ни с кем не говоря, слушать и изредка делать, ну, как бы отметки. Ну, хоть рисуйте что-нибудь». «Какой вздор! Зачем?» «Ну-ка, ли вам все равно? Ведь вы все говорите, что вам все равно». «Нет, зачем? А вот за тем, что тот член от общества — ревизор. Засел в Москве, а я там кое-кому объявил, что, может быть, посетит ревизор, и они будут думать, что вы-то и есть ревизор. А так как вы уже здесь 3 недели, то еще больше удивятся». «Фокусы. Никакого ревизора у вас нет в Москве». «И пусть нет. Черт его и дери, вам-то какое дело? И чем это вас затруднит? Сами же член общества. Скажете им, что я ревизор, я буду сидеть и молчать, а бумагу и карандаш не хочу». «Да почему?» «Не хочу».